Глава 12. Я там, где пахнет бриллиантами, но пахнет ими недолго. Одной ступеньки нет, перила на одном гвозде. Я здесь, я у цели. Я так осмелела, что подошла к домику быстро и решительно, открыла дверь и утонула в темноте. Почему я не догадалась взять фонарик или хотя бы зажигалку? Вовремя вспомнив про мобильник, я попыталась им осветить себе путь. Глаза постепенно привыкали, да и слабый свет от телефона играл немаловажную роль. Уже через несколько секунд я смогла различить очертания окружающей меня обстановки. Здесь была всего одна комната, довольно просторная и уютная. Справа от меня были маленькая кирпичная печка, стол, крохотный шкафчик и вешалка, на которой висело рваное полотенце. Эта часть комнаты олицетворяла собой кухню. Слева в углу стояли две узкие кровати, тумбочка, шкафчик побольше. На стене криво висели деревянные полки, на которых пылились книги и журналы. Была еще какая-то рухлядь. Я шагнула вперед и подняла с пола опрокинутый стул. Сделала попытку его поставить, но он вновь завалился на бок. Ощупав его, я пришла к выводу, что одна ножка сломана. Когда-то здесь жили люди. Питались консервами, ловили рыбу, охотились и наверняка были счастливы этой простотой. «Бриллиантики. Давайте я закрою глаза, а когда их открою, вы будете просто лежать вон на том столе, привинченном к стене, как обычно бывает в поездах». Я закрыла глаза, давая шанс бриллиантам самостоятельно появиться на столе. Открыла глаза. «Хм, странно. Их нет. Хамство», — сказала я и вздохнула. Мне захотелось прилечь на кровать и уснуть, но я собрала себя в кучу, взяла за шкирку и кинула на поиски сокровищ. Хорошо сказать «ищи», а где их тут искать? Кто-то сейчас развлекается, а я вот в полной темноте ищу наше будущее. Можно подумать, мне только одной это надо. Сама виновата. Вечно все взваливаю на свои плечи. Я заглянула в печку. Пусто. Да и не стал бы сюда Селезнёв прятать. Вдруг бы кому-нибудь пришло в голову согреться. Кинул бы он дровишки, поджег. А может, так оно и было? Я еще раз заглянула в печку. Пепла нет, все вычищено, темно. Я пошарила по полкам. Нет. Попыталась представить, что я Селезнёв. Трудно было, но я представила. Куда бы я спрятала диссертацию друга? Посмотрим под кроватью. Нагнулась и протянула руку. Фу, мерзкая паутина безжалостно окутала пальцы. Я отдернула руку? Нет, так дело не пойдет. Ничего не видно. Я вынуждена признать свое поражение. Почему же я не подумала о фонарике? Потому что мозги промариновались самогоном. Стыдно. Пристально оглядев комнату и попытавшись запомнить все увиденное, это чтобы впоследствии все хорошенько обдумать и вычислить место дислокации бриллиантов, я вышла на улицу. «Это никогда не закончится!» Пробубнила я, как старая бабка. На втором этаже замка Воронцова слабо мигал свет. Остальные окна были темными и безжизненными. Я и не заметила, как добрела до дома, и вошла. Чувствовала, что поднимаюсь по лестнице, и изумлялась. «Зачем я это делаю, когда моя комната на первом этаже?» «Зачем же, интересно, я это делаю?» Воронцов сидел на диване и смотрел телевизор. На экране длинноногая блондинка вешала лапшу на уши какому-то престарелому дядечке. Вот они, гармония и порядок. Все, я пропала. Он смотрит на меня. «Что не так?» — поинтересовалась я, приваливаясь к стене. «Лучшая защита, как всем известно, — нападение. А нападать я умею. Во всяком случае, раньше могла». «Уже ночь». «Вот и шли бы спать». «Почему, спрашивается, он не спит?» «Я ждал тебя». «Зачем?» «У меня очень изумленный вид. Я стараюсь». «Волновался». «Это что это вы такой милый?» «Я всегда милый». «Не смешите меня. Люблю я наши с ним разговорчики». Воронцов встал, отбросил в сторону пульт от телевизора, расстегнул верхнюю пуговицу рубашки и шагнул ко мне. «Сейчас я вам расскажу, что мне говорила мама каждый раз, когда я шла на школьную вечеринку или приходила домой не в 8 часов, а в 8:30. Мама мне говорила: «Не верь мужчинам, не верь мужчинам, не верь мужчинам, не верь мужчинам, не верь мужчинам». Еще она говорила: «Мужчины — это зло, мужчины — это зло, Мужчины — это зло. Остановите меня, а то я сейчас начну икать. И вот сейчас я думаю, а что толку, что она так говорила, если в это время за километр от меня она склоняет бедного Осикова к вялым и бессмысленным телодвижениям? Так нельзя думать о маме. Это испортит вечер. Ты пила? Немного. Ты же сказала, что идешь к маме. Я пила за ее здоровье. Где? А по какому праву этот допрос? Я твой работодатель. Я вам не завидую. Он сдвигает брови. Надо отступать. Я сделала шаг назад, и моя спина прилипла к стене. Очень давно я была влюблена в одного мальчика. Как-то глупо влюбилась. Я обыграла его в теннис, а он меня за это отколошматил. Мне было 14 лет, а ему немного больше. Вот я разозлилась тогда. Жуть! А он все ходил и просил у меня прощения. Он так смотрел на меня. Только за то, что он так смотрел, я в него и влюбилась. Воронцов обжег меня взглядом и сжал зубы. Отступать было некуда. Да и поздно. У меня в голове бардак. Вы чувствуете это? Я чувствую. Полный бардак. Где ты была? Я пойду спать. Чего ко мне приставать с глупыми вопросами? Разве не видно, что я немного смущена? Он подошел совсем близко, и я не смогла отвести глаз от его расстегнутой верхней пуговицы. Я волновался. Вы чуткий человек, как я погляжу. Наверное, ваша мама вами гордится. Моя мама вот мной не гордится. Она своим знакомым всегда говорит: «Аня вся в отца». А это, скажу я вам, для нее худшее из всех зол. А где ваша сестра? Спит. И если ты будешь говорить тише, то есть шанс, что она не проснется. Я буду говорить тише. Какие проблемы? Я могу вообще не говорить, только бы она не проснулась. Он погладил меня по щеке, как котенка. Он целует меня. Люди добрые, он меня целует. И самое невообразимое, что я его целую тоже. Мне кажется, я поступаю правильно. Я бы даже сказала, целесообразно. Вот спросите меня сейчас. «А что ты делаешь?» «Ха, да я целуюсь!» «Вы изумлены?» «Я тоже». Он нежный. Чуть вправо, и я в его комнате. Он тысячу раз нежный. «Девочка моя». «Ух ты! Должна ли я ему сказать «мальчик мой»?» «Что же ты такая необыкновенная?» Он смотрит мне в глаза и слегка улыбается. «Что же ты такая чудесная?» «Врет, наверное, но приятно. Скажу я вам, очень приятно». Моя голова коснулась подушки, и я закрыла глаза. «Витя, почему работает телевизор?» Голос Галины Ивановны резок и капризен. Этот голос незримо толкает мою мечту в спину, и она словно ваза из тонкого стекла падает вниз на гладкий полированный пол. Я паникую. Я паникую! Подпрыгиваю и ныряю под кровать. Через секунду дверь распахивается, и я вижу босые ножки тети Гали. Педикюр имеет место быть. «Витя, ну что это такое? Неужели так трудно выключить за собой телевизор?» «Не знаю, поверишь ли ты мне, но сейчас я себя просто ненавижу за это». «Я себя ненавижу за это», как он красиво сказал. «Что ты поясничаешь? У меня голова раскалывается, мигрень замучила, а тут еще ты со своими издевками». «Вот бы мне сейчас выползти из-под кровати...» Представляю, как изменилось бы ее лицо. Оно бы просто съехало на бок. Воронцов встал, подошел к сестре и сказал: «Я обещаю тебе, что больше такого не повторится. Иди спать, тебе надо отдохнуть». Галина Ивановна что-то пробурчала и хлопнула дверью. Подумаешь, какая птица, разбудили ее. А то, что мне испортили ночь любви, это кого-нибудь волнует? Да я на нее в суд подам. «Вылезай!» Смеясь, сказал Воронцов. Я уже тоже хотела поворчать, что под кроватью у него пыльно, но побоялась, что он заставит меня завтра здесь убирать. Я отряхнулась и посмотрела на Воронцова. «Это даже к лучшему», — сказала я и решительно направилась к двери. «Почему же?» Улыбаясь, поинтересовался Виктор Иванович. «Я выпила, и боюсь, что завтра не смогла бы вспомнить подробности несостоявшегося мероприятия». «А вы же знаете, как в таком деле важны подробности». «Представляю», — щурясь, сказал он. «Ну, я пошла?» «Иди», — ответил Воронцов, все еще загораживая проход. «Вы меня пропустите?» «Разумеется». — ответил он, не двигаясь с места. Я пасмурно посмотрела на него, и он все же отступил в сторону. Уходя, я обернулась и сказала: «Завтра я буду думать, что все это мне приснилось». Он улыбнулся. На лестнице я вздохнула, потом вздохнула еще раз и тоже улыбнулась.